Действительно, людям спокойным тяжелый вопрос о том, кому целовать крест, представлялся недобрым делом, нарушавшим спокойствие и все добрые сношения между жителями одного государства. В то время как некоторые города переписывались, уговаривая друг друга подождать, не спешить присягую царю Тушинскому, жители Железопольской Устюжны показали пример геройского сопротивления. 6 декабря 1607 года пришла к ним грамота от белозерцев о совете, чтоб веры христианской не попрать, за дом Богородицы, за царя Василия и друг за друга головы сложить и польским и литовским людям не сдаться. Жители Устюжны обрадовались такому совету и послали на Белоозеро подобную же грамоту. В это время приехали посланцы из Тушина кормов править. Устюженцы им отказали и отослали их на Белоозеро, а сами решили сесть в осаде, хотя строго и никакой крепости у них не было. Они послали в уезды побояры детей боярских, поцеловали крест в соборной церкви не сдаваться Литве и выбрали себе в головы Солменя Отрепьева, да Богдана Перского, да приказчика Алексея Суворова, потому что на Устюжне воеводы тогда не было. Но потом приехал из Москвы Андрей Петрович Ртищев, и устюженцы выбрали его себе воеводою. Тогда же пришел с Белоозера к ним на помощь Фома Подщипаев с 400 человек. Заслышавший о приближении поляков, черкас и русских воров, Ртищев выступил с войском к ним навстречу, но не хотел идти далеко, говоря, что Литва и немцы в ратном деле искусны и идут с большим войском. Ратные люди с ним не согласились. «Пойдем», — кричали они, — «против злых супостат, умрем за святые Божии церкви и за веру христианскую». Воевода должен был двинуться вперед и 5 января 1608 года встретился с Литвою при деревне Батневке. Устюженцы и белозерцы, не имея никакого понятия о ратном деле, по словам современника, были окружены врагами и посечены, как трава. Ртищев спасся бегством в Устюжну и не знал, что делать. Ратные люди побиты. Под Москвою Литва, под Новгородом Литва. На Устюжне нет никакого укрепления. Несмотря на такое отчаянное положение дела, устюженцы и белозерцы, оставшиеся от поражения, собрались и решили: «Лучше нам помереть за дом Божией Матери и за веру христианскую на Устюжне». На их счастье поляки возвратились от Батневки назад. Этим воспользовались устюженцы и стали делать острог день и ночь. Рвы копали, надолбы ставили, пушки и пищали ковали, ядра, дробь, подметные каракули и копья готовили. Скопин прислал пороху и 100 человек ратных людей. Но вслед за ними прискакали подъездные люди с вестью, что поляки под начальством Казаковского идут под Устюжну. И действительно, 3 февраля караульные увидали с башен неприятеля и Литву, и черкас, и немцев, и татар, и русских людей. Как дождь напустили они на острог. Осажденные с криком «Господи, помилуй!» начали отстреливаться и делать вылазки. Неприятель отступил, но в полдень опять двинулся на приступ и опять должен был отступить. В последний час ночи поляки повели новый приступ, но горожане отбили и его, сделали вылазки, отняли у осаждающих пушку и прогнали за 4 версты от города. 8 февраля, получив подкрепление, поляки снова приступили к Устюжне с 2 сторон и снова были прогнаны с большим уроном, после чего уже не возвращались. Как ясно видно из рассказа об осаде Устюжны, горожан подкрепляло религиозное одушевление. До сих пор 10 февраля празднуют они как спасение своего города от поляков крестным ходом, в котором носят чудотворную икону Богородицы. Повсюду поведение тушинцев все менее и менее давало возможности выбора между двумя царями — московским и тушинским. Поборам не было конца. Из Тушина приезжал один с требованием всяких товаров, за ним из Сапегина стана другой с теми же требованиями. Воеводы не знали, кому удовлетворять, а удовлетворить всем было слишком тяжко, если не совершенно невозможно. Воеводы требовали грамот за подписью царскую, в ответ получали ругательство. Сапега играл важную роль. К нему воеводы обращались с челобитными. Так ярославский воевода, князь Борятинский, писал ему: «Тебе б, господин, надо мною смиловаться и у государя быть обо мне печальником. Я послал к тебе челобитинку о поместье, так ты бы пожаловал, у государя мне поместьице выпросил, а я на твоем жаловании много челом бью и рад за это работать сколько могу». Но не одни денежные поборы выводили народ из терпения. Страшным неистовством ознаменовывали свои походы тушинцы, а не поляки, потому что эти иноземцы пришли в московское государство только за добычей. Они были равнодушны к явлениям в нем происходившим, а равнодушие, холодность не увлекают к добру, не увлекают также и к крайностям в зле. Поэтому у поляков не было побуждения свирепствовать в областях московских. Они пришли за добычею, за веселую жизнью, для которой им нужны были деньги и женщины. И буйство их не заходило далее грабежа и похищения женщин. Крови им было не нужно. Поживший весело на чужой стороне, попировавший на чужой счет, в случае неудачи они возвращались домой, и тем все оканчивалось. Дело не шло о судьбе их родной страны, об интересах близких их сердцу. Но не таково было положение русских тушинцев, русских казаков, бездомовников. Русский человек, передавшийся Лжедимитрию, приобретший через это известное значение, известные выгоды, терял все это, терял все будущее, в случае, если бы восторжествовал Шуйский. И понятно, с каким чувством он должен был смотреть на людей, которые могли дать Шуйскому победу, на приверженцев Шуйского.